Рита, Рэчел, я и не думала, что это можешь быть ты, — произнесла Лора, когда они остались одни. — Ты вышла замуж? — А ты по-прежнему мисс Квентин? — Я по-прежнему мисс Квентин. — Тебе трудно было угодить. Тебя все боялись, словно дикую кошку. — Мне и сейчас трудно угодить. В этом я действительно не изменилась. Ты работаешь в полиции? ФБР. Специальный агент Лора Квентин. Ну что ж, нисколько этому не удивлена. Ты всегда умела добиваться своего. После того, как тебя вытащили из той дыры в горах, Джет все дни проводил у твоей постели в больнице. Думаешь, я прыгнула туда специально ради него? С горькой усмешкой поинтересовалась Лора. Ну, по крайней мере, все так говорили. Зная тебя, можно было поверить в любую фантастическую версию. Это уже не важно. Дела, так сказать, давно минувших дней. Ну, давай вернемся к более злободневным вещам. Ты можешь мне сказать, что произошло с Эдом в последние несколько дней? 3 дня мы наблюдали улучшение состояния мальчика. Период угнетенного состояния прошел, но он стал вполне коммуникабелен и с удовольствием шел на контакт. Однако посттравматический шок все еще давал о себе знать. Его сознание полностью абстрагировалось от событий последних нескольких месяцев. Значит, он не мог бы нам ничего рассказать, потому что ничего не помнил из того, что с ним произошло. Ну, скорее всего, так. Тогда почему он сбежал? Эд Салливан ведь не отдавал себе отчета в том, что его обвиняют в убийстве. Квентин, этот вопрос не по адресу. Судя по всему, тебя совершенно не волнует судьба твоего пациента. Не понимаю, о чем ты говоришь. Просто я пытаюсь понять, что же тут происходит на самом деле. То же самое я делала на протяжении последних 10 дней. Почти выкрикнула Рита и закусила губу. — Вы что-то скрываете, доктор Рэчел, — подумала вдруг Лора. — Вы что-то определенно скрываете. Вы не обманете меня своим неприступным видом. Кого-нибудь другого, да, но не меня. Рита Уильямс всегда тяготела к чужим тайнам и страстишкам. Рита Уильямс обожала совать нос не в свои дела. И делала это с удивительным для девочки мастерством. Правда, делилась этими знаниями она неохотно, предпочитая носить таинственную маску. «Мисс, знаю кое-что, однако вам не скажу». Я слишком хорошо знала Риту Уильямс, чтобы теперь обманываться насчет Риты Рэчел. «Рита, если тебе есть что сказать, скажи мне». Кроме того, что я тебе сказала, ничего. Последний раз я говорила с Эдом Салливаном вчера вечером, и ничто в его поведении или в словах не указывало на то, что он намеревался сбежать. Да, он хотел домой, но соглашался с моими доводами о необходимости его пребывания в госпитале. А я и не думаю, что он мог говорить о своем побеге с тобой. Он не знал о том, что ему предстоит сбежать из-под охраны полицейского, которого вдруг ни с того ни с сего прихватило с мочевым пузырем, из-за чего он даже вынужден был покинуть свой пост. Что Эд тебе рассказал, Рита? — Господи Боже, Квентин, прекрати со мной так говорить. Я ничего в этом не понимаю. — Есть. Створка приоткрылась. А есть что-то, что тебе бы хотелось понять, верно? Ведь ты любительница чужих тайн. Тебе просто необходимо знать то, что не знают другие. Ты хочешь быть единственной обладательницей секрета Эда Салливана. Ты намекаешь на то, что это я помогла ему сбежать? В совершенном отчаянии воскликнула Рита. Если говорить официально, то у меня нет этому доказательств. Пока нет. Но если отступить от протокола, то скажу, что ты милая моя подружка, навлекаешь на свою хорошенькую рыжую головку крупные неприятности. Ничего другого из этой ситуации не вытекает. Когда-то я была знакома с Ритой Уильямс и кое-что о ней знаю. И если учесть, что стержневой характер человека, сформировавшийся в юном возрасте, не меняется до гробовой доски, в чем ты меня не так давно убедила, то я бы вполне могла предположить, что это твоих рук дело. Но сейчас я представитель федеральных властей и не могу основываться на косвенных умозаключениях, почерпнутых из моего далекого детства. Квентин, то, в чем ты меня подозреваешь, просто нелепость! Снова нервно воскликнула Рита. Надеюсь, что так, потому что мне было бы очень неприятно стать инициатором твоего ареста. Рита, все это слишком серьезно. Не бери на себя ответственность, которую ты не сможешь осилить. Рэчел обескураженно покачала головой. Извини, Лора, я не могу беседовать с тобой в таком тоне. Ты просто не представляешь себе, как то, о чем ты говоришь, далеко от истины, — сказала она и направилась к двери. — Рита, — окликнула ее Квентин, — позволь еще один вопрос. Рэчел замерла, уже взявшись за ручку. — Эд Салливан, наверное, плохо спал? Или он не спал вообще? — Что? Рита резко обернулась. «Мне это кажется? Или она действительно испугалась?» — подумала Квентин, с удивлением наблюдая изменившееся лицо бывшей подруги. «Конечно же, она чертовски напугана!» «Прости, что ты спросила?» Рита всеми силами старалась придать лицу невозмутимое выражение, но у нее это получалось с трудом. «Салливан страдал?» бессонницей. Может, он интересовался теми, кто тоже не спал ночью, другими, не спящими в эту пару суток? После этих слов на лице Риты Рэчел промелькнул не просто страх, а самый настоящий ужас, словно Лора протянула ей нечто отвратительное, гадкое и зловонное. «Нет». Мелко затрясла она головой. «Я не знаю, господи, что вы от меня хотите?» «Рита, с тобой все в порядке?» — тревожно спросила Лора. «Да, я несколько... Мне надо идти». И она буквально выскочила из палаты, чуть не сбив с ног Майкла Тонио, как раз открывавшего дверь. «Черт возьми, что ты ей такое сказала, что она чуть не сшибла меня с ног?» — спросил Тонио, глядя вслед доктору Рэчел. — Ничего особенного, — пожала плечами Лора. — Просто задала несколько вопросов. — Ха, хороши вопросы. Опытного психолога довела до истерики, — саркастично заметил Майкл. — И что ты выяснила? — Странно все это. Но я думала, что это она подстроила побег Салливана. — Ну и... Теперь мне так не кажется. Тебя бы к нам в отдел преступников раскалывать. Цены тебе бы не было. Ну что ж, спасибо за высокую оценку моих скромных способностей. Слабо улыбнулась она и уже серьезно добавила, выходя в коридор. Вызовите криминалистов. Пусть снимут в палате Салливана отпечатки пальцев и еще раз все проверят. «Узнал что-нибудь о том, как Эд покинул здание?» «Да, я нашел нескольких человек, которые видели мужчину и женщину в хирургических халатах, вывозивших мальчика в инвалидном кресле. А внизу, в гараже, охранник сказал, что незнакомые ему врачи отбыли по вызову в парк. Почему он их не задержал? Подумал, что они новенькие. К тому же, по его словам, держались они уверенно. Парень, севший за руль, грузил ему что-то насчет престарелой леди, загибавшейся от инфаркта. Он видел с ними мальчика. Говорит, что нет, Я связался со службой шерифа и попросил их иметь в виду, что им придется гоняться за угнанной скорой, на которой похитили 13-летнего убийцу. Хм, чертовски занятная ситуация. Ты не находишь? С веселым сарказмом спросил он, подходя к кофеварке у стойки регистратора. Автомат щелкнул и выплюнул в пластиковый стаканчик порцию черной жидкости. Представляю лицо Файвера, когда он узнает об этом. Тебя это забавляет? Ну, в некотором роде. Лейнскрик ему здорово подгадил. А нам, простым смертным, нет большего удовольствия, чем видеть, как дрючат очередного политикана. Ладно, давай навестим Сьюзен, а потом поедем перекусить куда-нибудь. Я с самого утра ничего не ела, — сказала Квентин.